«Одним сервером здесь, пожалуй, не обойдешься», — хмыкнул Сахна, «но идея на самом деле здравая, а все необходимые платежи я действительно уже давно делаю через сеть». «А я о чем?» — довольно воскликнул Полонский. «В военном совете обсуждал?» «Конечно, у меня там давно уже большинство инициированных, так что споры были недолги. Получается, я — последняя инстанция, ты — через управление Красным-2 и его производственными и вычислительными мощностями и, соответственно, контролем над всеми персональными портальными комплексами, сосредоточил в своих руках реальную власть над всеми нами, кто прошел инициацию, а через нас, более-менее над всей планетой. Побойся Бога, Дмитрий Алексеевич, я хоть раз делал что-нибудь серьезное без совета с тобой?» — возмутился Александр Юрьевич. «Ты не понял, Саша», — рассмеялся генерал. «Нас всех», — эти два слова он выделил, — «это положение не просто устраивает, оно является предпочтительнее любых других. У нас ведь сейчас практически почти демократическое управление. Сколько раз тебе задавались по сети различные вопросы по управлению государством?» Сахна на секунду застыл, проверяя свою базу данных, и только потом ответил: «Много, по несколько раз в день бывало. Я думал, ты просто интересуешься моим мнением. Эти же вопросы задавались всем инициированным, кто имеет соответствующую квалификацию. А с учетом практически неограниченной возможности быстрого обучения для нас, таковых подавляющее большинство, вопросы тщательно обсуждались, ведь на это теперь требуются секунды, и только потом принимались решения на основе общего мнения. То есть реальный государственный аппарат управления – это все инициированные, и даже из других стран, конечно. Какая разница, где они родились и гражданином какой страны номинально являются? Это наши люди, те, кто полностью разделяет наши моральные ценности. Черт, я слишком много оставляю на внешних базах данных», — быстро сориентировался Сахна. «Потому сразу и не въехал. И правильно делаешь. Знаешь, сколько уже случаев перегрузки ЦНС из-за стремления запомнить самому было?» Наташа говорила: «Вот, наверное, потому подсознательно все сию секунду ненужное перекладываю из своей памяти в компьютер. Ладно, это все по нашей стране поголовное в прямом смысле насаждение микромаячков», — вернулся к основной теме Александр Юрьевич. «А за рубежом, в первую очередь задействуем возможности кальмара. 800 тысяч ежесуточное посещение, это не так уж и мало. Конечно, почти половина из них постоянные пользователи, но все равно портальный комплекс – самый удобный объект. Далее, зрители мнемофильмов. Ведь мы же поставили условия предъявления документов, чтобы увеличить аудиторию при наших пока скромных возможностях по персональным терминалам связи с головным мозгом. Это будет основным методом. От сегодняшних 750 тысяч в неделю до 30-40 миллионов в недалеком будущем. За несколько лет охватим все дееспособное население планеты». Сахна критически посмотрел на генерала и усмехнулся. «Ох, мне бы твой оптимизм. Ну и зачем тебе это надо?» — с заметной усмешкой спросил Александр Юрьевич. Гришка посмотрел на тестя, улыбнулся во все 32 зуба и только потом ответил: «Дядь Саша, а ты попробуй сам. Причем не дистанционно, как многие сейчас делают, а именно за штурвалом, чтобы всем телом чувствовать перегрузки. Кстати, это совершенно безопасно даже для техники. Хорошую машинку ребята для тренировок соорудили. Взлет в автомате. Только после набора достаточной высоты берешь управление. Впрочем, если есть хоть небольшое желание, освоить курс пилотажа можно для любого инициированного за какие-то часы. Конечно, не каждому дано. Очень многие, наслушавшись восторга талантливых пилотов, взлетают и после первой попытки активного пилотажа, а то и во время ее эвакуируются. У кого вестибулярный аппарат не выдерживает, кому-то, несмотря на вроде бы нормальную подготовку, просто не дается, а у некоторых нервы не выдерживают, пока во вкус не вошел, действительно страшновато. Но если все-таки можешь, то это такое удовольствие, просто сказка. Недаром все ребята из отряда космонавтов в очередь выстраиваются. Машина получилась, фантастика. С помощью портальных технологий удалось уменьшить массу конструкции всего до 8 тонн, и это при тяге движков прилично за 30. Лена в своем исследовательском комплексе, у нее там уже 1500 наших работают, для лопаток турбин новый материал из комплексной металлокерамики подобрала. Ресурс 80 тысяч часов без всякого охлаждения. «Из гришанита?» — переспросил Сахна. «Ага», — подтвердил парень. Он почему-то стеснялся, что такое громадное количество новых материалов назвали его именем, не считал своей заслугой. Сразу после отрыва прешь вертикально вверх с приличной перегрузкой, сам смотришь вперед, то есть в небо, но на глазные нервы чуть ослабленным сигналом выводишь картинку с видеокамер на крыльях и горгроте тормозного парашюта. Красота. Горизонт, у самой поверхности четко видимый, почти сразу расплывается. Вокруг тебя одно огромное небо и только далеко сзади, а на самом деле внизу удаляющаяся земля. Так и несешься на сверхзвуке в стратосферу. Голубизна сменяется насыщенной синевой, а затем только темени звезды. Динамический потолок атмосферной пташки, 39 тысяч метров. Ну а там можно включить подачу воздуха в двигатели через портал и отрабатывать эволюции уже в безвоздушном пространстве. Или вообще выйти на орбиту и загнать в ангар спутника. Нет, дядь Саша, это не описать, тебе надо самому попробовать. Космос, мы там все уже не по разу бывали, это одно. А вот самый верх атмосферы на таком роскошном самолете, совершенно другое. Как говорят в Одессе, две больших разницы. А чего тогда веру в это свое такое прекрасное звездное небо не пускаешь? Спросил Сахна, уже решивший выбрать время и полетать на этой так широко разрекламированной чудо-птице. А ей нельзя, отмахнулся Гришка, тут же попытавшись закрыть свой рот ладонью. Проболтался, признался он и расцвел всей своей веснушчатой физиономией. Решились все-таки, догадался довольный Александр Юрьевич. Ага, ответил парень, продолжая почти по-детски улыбаться. Хотя именно сейчас он выглядел немного старше своих лет. В прошлом месяце в Красном шумно отпраздновали его 21-й день рождения. У Наташи же теперь сотрудников, инициированных врачей, хватает, а как она сама мне вчера сказала, самое главное в их работе Верочка уже сделала. Это ты о чем? Не понял Сахна. Он еще не совсем осознал радостную новость, будет дедом. Не знаю, честно признался Гришка, девчонки что-то шифруются. Не понял. Может быть, потому, что это произошло не за один день, а за недели и месяцы, но только сейчас, когда они стояли рядом под тугими струями душа, до него вдруг дошло. Он смотрит в глаза жены чуть-чуть, но снизу вверх. Сам не особо высокого роста, но ведь она всегда была сантиметров на 5 ниже его. Да, она достаточно часто носила обувь на высоких каблуках, и поэтому он уже знал это чувство, когда жена оказывалась немного выше его, но сейчас-то как? Он внимательно, как будто впервые, прибавив света, стал разглядывать ее. Среднего роста, очень пропорционально сложена, полные, но ничуть не отвисшие совершенные груди, упругие даже на взгляд, тонкая талия, широкие бедра без малейших признаков целлюлита, крепкие мышцы, отчетливо прорисовывающиеся под такими притягательными округлыми формами. Куда-то совсем исчезли и так еле заметные морщинки. Она всегда тщательно заботилась о своей коже. Красавица, одна на миллион, мылась после бурных ласк сейчас в душе вместе с ним. Его жена, она и не она. Он знал каждую складочку этого совершенного тела, как-никак больше двух десятков лет вместе, но в то же время это была совершенно другая женщина. Прежде немного выступавший животик, теперь почти совсем плоский, и это мать четверых детей. Длинные ноги стали вроде бы еще длиннее, они были раньше заметно полноватыми, но не нынче, совсем немного, и очень стройные, если не сказать совершенные. Какие, к чертям, 40 с мелочью лет, от жены веяло неподдельной молодостью, 25, от силы 27, но никак не больше. И только сейчас за всеми делами и заботами до него вдруг дошло. У них последнее время что-то вроде нового медового месяца. Они наслаждаются друг другом каждую ночь и не могут насладиться. Это тут же вызвало другую мысль. А у него самого, откуда на все это силы берутся? Ведь пятый десяток как-никак, раньше мгновенно вырубался после таких захватывающих ласк, а сегодня, да нельзя довольный, поперся за ней в душ, втайне надеясь на продолжение. Нет, тут явно что-то не так, как это понимать? Он протянул руку и с удовольствием провел ладонью по ее спине и ниже. «Ты о чем, милый?» — повернулась жена. «Ты изменилась», — односложно ответил он. Потом, еще раз с удовольствием оглядев ее всю, продолжил. «Надо признать, что заметно в лучшую сторону. Я давно не видел тебя обнаженной при ярком свете. Ты очень изменилась. Помолодела, еще похорошела и, что меня больше всего удивляет, стала выше ростом». Она расхохоталась. Заметил все-таки. Смотришь на меня и не видишь. Совсем заработался, бедненький. Ну, на фоне всего того, что у нас творится. Знаешь, родной, она вдруг приникла к нему губами. Он с готовностью ответил на поцелуй, чувствуя, как все в нем радостно поднимается и все посторонние мысли куда-то сами собой уходят. Знаешь, Сашенька, все-таки оторвалась Наталья от поцелуя, но ни в коем случае не переставая прижиматься к нему всем своим таким податливым сейчас телом. Давай об этом завтра поговорим, и я все-все тебе расскажу. Кто бы спорил, он с удовольствием подхватил ее на руки, включил портал, и они ухнули, как были мокрыми, на свою постель. Природа специально ограничила срок человеческой жизни. Ну, не было у нее другого способа, кроме естественного отбора, чтобы совершенствовать человека, Наталья рассказывала, удобно устроившись головой на коленях мужа. После завтрака она оставила что-то в последнее время излишне говорливую Надюшку на попечение Веры и пошла раскрывать их общие со старшей дочерью секреты Александру Юрьевичу. Чем быстрее сменяются поколения, тем больше попыток за то же самое время было у природы. Вот она несколькими способами и ограничила срок активной человеческой жизни всего 4 или 5 десятками лет. Всего, удивился Сахна. Так точно, мой генерал, весело подтвердила жена. Она иногда подшучивала над его званием. Только вот природа сама не ожидала, что на продолжительность человеческой жизни будет так влиять содержимое головы. Выживать стали не те, кто сильней, а те, кто плюс к хорошим физическим данным был хоть немного, но умнее окружающих. А уже в последние 1000 лет истории основное значение стало иметь именно ум, а никак не сила. Вот так у человека появилось его самое главное преимущество перед другими животными – разум. Разум может оперировать только знаниями, а их накопленное количество весьма зависит от возраста. «Ты, Наташка, мне прям как ребенку лекцию читаешь», – улыбнулся Александр Юрьевич. «Так заметно», – звонко рассмеялась в ответ жена. «Тренируюсь. Мне потом Надюшке и нашим мальчикам все объяснить надо будет. Вот на тебе лекцию в максимально простых выражениях и шлифую». Итак, природа ограничила срок жизни несколькими способами. В основном ослаблением иммунной системы с возрастом и ошибками в копировании ДНК при делении клеток. ДНК – это такая хитрая сверхбольшая молекула, в которой записано строение самой клетки. Почти все ткани нашего организма периодически обновляются. Старые клетки умирают и заменяются новыми. Разные ткани имеют разные сроки жизни, но для простоты можно считать, что через каждые 6-7 лет мы состоим из других клеток. Конечно, за исключением нейронов, клеток нашего мозга. Они довольно живучи и могут функционировать столько, сколько весь организм в состоянии их содержать. Как я уже говорила, при делении остальных клеток происходит ошибки копирования ДНК от исходной. Постепенно эти ошибки накапливаются, и клетки уже не в состоянии поддерживать функционирование организма на необходимом для активной жизни уровне. Вот так наступает старость. В принципе, заложенного природой процента ошибок могло бы хватить лет этак на 200-300, если бы не отказы отдельных систем в организме. В первую очередь именно иммунной. Человек начинает болеть от относительно слабых болезнетворных воздействий, а выздоровление – это внеплановое деление клеток с опять-таки увеличивающимися накоплениями ошибок при делении. Ну а дальше уже по нарастающей. Вот почему с возрастом нужно больше внимания уделять своему здоровью. Наташка, не тяни кота за хвост, это все я и так примерно знаю. Как-никак твою память несколько раз как собственную читал. Расскажи, что вы с Веркой придумали, не выдержал Сахна. Нет уж, Сашенька. Буду рассказывать все по порядку и именно в варианте детской лекции. Заодно средь бела дня с мужем побуду, а то ты у нас весь в работе и работе. Уговорила, наливай, не стал противиться Александр Юрьевич. Он знал, что иногда жена бывает удивительно упрямой. Здравая идея, улыбнулась Наталья и достала неизвестно откуда бутылку шампанского и пару бокалов. Только порыв слабого ветра остался от портала. Наливал все-таки муж. Они чокнулись, ей пришлось сесть, выпили пару глотков и поцеловались. Довольная, Наталья оттолкнула его руку, успевшую забраться под блузку, и продолжила рассказ. Все болезни, как говорится, от нервов. Правильно говорят, нервная система объединяет весь организм в единое целое, регулирует, контролирует и координирует деятельность всех органов и систем организма, тем самым обеспечивая его наилучшие приспособления к постоянно изменяющимся условиям внешней среды, ну и жизни в целом. Есть разные классификации нервной системы, но сейчас нас интересует та, которая делит нервную систему на соматическую и вегетативную. Соматическая напрямую подчинена нашему сознанию. Она отвечает за работу многих мышц и поставку информации мозгу от органов чувств, датчиков, как говорит Гриша. Вегетативная же нервная система заведует нашими внутренностями, железами внутренней секреции, гладкими мышцами органов и кожи, сосудами, сердцем, ну и так далее. Она влияет на обмен веществ, дыхание, выделение и другие процессы, общие и для животных, и для растений. Потому-то ее и назвали вегетативная, что в переводе с латыни означает растительная. А вот она уже не зависит от нашей воли, поэтому ее еще называют автономной. Кстати, она тоже делится на две части, симпатическую и парасимпатическую. Но сейчас это не важно, главное, что вегетативная нервная система управляет всей внутренней работой организма, и в том числе защитой от болезней. Добравшись до нее, мы относительно легко могли бы сами избавляться от подавляющего большинства болезней, и даже как ящерица регенерировать потерянные органы. Почему этого не предусмотрела природа? Врач сразу увидела в глазах мужа невысказанный вопрос. Но ведь для этого разуму необходимо знать взаимодействие всех довольно сложных систем обмена веществ. А современная наука до сих пор не разобралась во всех тонкостях устройства человеческого тела. С другой стороны, в ее глазах появился язвительный огонек. Дорогой, ты хочешь напрямую управлять расщеплением гликогена в печени и мышцах, управлением потоками гормонов, сокращением мышц кишечника, а время от времени придется. В общем, Верочкину идею ты уже должен был понять. Через микропорталы периодически связывать центральную нервную систему и вегетативную, чтобы активно влиять на работу всех внутренних органов своего тела. Конечно, на основе уже существующих знаний об организме человека. Сначала связать, затем научиться осознанно подправлять ее ранее автономную работу на уровне ощущения и конкретных команд. Сейчас мы заканчиваем пакет информации по этой теме. Через пару недель сбросим в портальную сеть для всех инициированных. Экспериментировала ты на себе. Дошло до него. А что, разве плохо получилось? Не удержалась от кокетства Наталья, откинувшись на другой край дивана и демонстрируя мужу всю себя. Наташка, не выдержал он и почти как зверь накинулся на жену. Когда отдышались, Александр все-таки спросил. С моим организмом, как я теперь понимаю, ты тоже немного поработала. Совсем чуть-чуть, и, кажется, немного перестаралась. Заливисто расхохоталась Наталья. Ты против? Он только опустил глаза. Кстати, не только над тобой. Практически в той или иной степени мы с Верой поработали над всеми красными полковниками, включая детей. Не обратил внимания, что у всех теперь превосходный аппетит, следствие несколько повышенного метаболизма. Ребятишки будут чуть быстрее расти. Действительно, почти постоянно чувствую себя голодным, согласился Сахна и спросил. А как насчет возраста, внешнего вида, этим, как и косметическими коррекциями, сам после получения пакета будешь заниматься? Довольно индивидуальные и не очень быстрые процедуры. Впрочем, лет этак 100 минимум у тебя есть. Хотя, с нашими возможностями, к тому времени с ошибками при копировании ДНК мы, думаю, тоже разберемся. Тем более, что работами по теломерам и теломеразе 100 сейчас во всем мире очень активно ведутся исследования. А если применить в этом направлении портальные технологии? На лице Натальи опять появилась многообещающая и искушающая улыбка. Вот в связи с этим меня мучает только один вопрос. Ты, Саша, за эти сотни, а может быть, даже тысячи лет меня не разлюбишь? Ответил он только после горячего поцелуя. Даже не надейся. Вот только представить себе такую длинную жизнь Александр Юрьевич не мог никакими силами. Всего-то 19 километров от Санкт-Петербурга, и вот он, бывшая резиденция великих князей Романовых, Константиновский дворец. Когда-то усадьба на южном берегу Финского залива принадлежала самому Петру Великому, а ныне находится в ведении управления делами президента Российской Федерации. Одна из резиденций нынешнего правителя и место встреч на высшем уровне. Большая восьмерка никогда не была официальной международной организацией. У нее нет ни международного договора, ни устава. Просто клуб руководителей сильнейших стран мира. Великобритания и Германия, Италия и Канада, Россия и Штаты, Франция и Япония. Вот только Китай в этот клуб почему-то никто не приглашает. Однако в этот раз на внеплановой встрече присутствовал даже председатель КНР. Прогулка по великолепному дворцу и легкий завтрак в одном из светлых залов. Полонский, хоть и являлся хозяином, появился последним. Поздоровался, вежливо попросил извинения за задержку, мотивировав государственными делами огромной державы, и пригласил всех в небольшую уютную комнату с круглым столом. Вести конструктивный диалог значительно удобнее, когда видишь лица всех собеседников. Итак, господа, мы все здесь собрались для решения всего лишь одного вопроса. Как жить дальше? Как-то слишком спокойно сообщил председатель военного совета и замолчал, с еле заметной улыбкой оглядывая свою маленькую аудиторию. Первым решил прервать наступившую тишину премьер-министр Японии. Вы сломали существующую финансовую систему планеты, спровоцировав самый мощный экономический кризис за всю историю цивилизации, подмяли под себя практически все мировые высокотехнологические рынки, под угрозой применения силы запретили решать любые животрепещущие вопросы между независимыми странами, а теперь спрашиваете, как мы будем жить дальше? Финансовую систему, переспросил генерал, хотя отлично слышал вопрос, она бы и так рухнула, без нашего участия. Наоборот, мы спасли экономики большинства стран мира. Вероятно, не разобрав внимательно все произошедшие, мы не поймем, что нам следует делать сейчас. Давайте все вместе попробуем разобраться, он еще раз оглядел присутствующих. Руководители сильнейших стран мира, а на самом деле опытные политические волки, как бы респектабельно они ни выглядели на своих высоких постах, прекрасно понимали, что председатель военного совета хочет подвести их к какому-то неочевидному выводу. Для этого и собрал всех, гарантировав безопасность. Игра была на его поле, потому, не сговариваясь, решили выслушать. Заранее предупреждаю, я никого не хочу обвинять и призывать к наказанию виновных, предупредил присутствующих Полонский и только потом начал свою речь. Уже несколько веков практически все кредитно-финансовые системы развитых стран основаны на дарованной государством частным банкирам юридической привилегии работать с частичным резервированием по вкладам до востребования, которые они получают от своих клиентов. Как следствие, в системе, где фундаментальную роль играют коммерческие банки с неполным резервированием, начинают генерироваться так называемые фидуциарные деньги или деньги, не обеспеченные резервами на 100%. Частные банкиры выступают уже не только как финансовые посредники, а в основном как хранители вкладов и депозитов, материализующихся в кредитной экспансии. Подобные кредитные экспансии искусственны и не соответствуют какому-либо предварительному росту сбережений граждан, то есть с очень малым реальным обеспечением. Такая система, однако, приводит к резкому удешевлению кредита, а уже увеличение объема доступного кредита приводит к тому, что он начинает восприниматься как сигнал об увеличении спроса на продукцию и услуги. На первый взгляд ситуация великолепная. Производственные мощности полностью загружаются, начинается строительство новых, модернизация старых мощностей, начинает производиться новое оборудование, безработица падает, уровень жизни населения растет, то есть дешевый кредит, взятый буквально из воздуха и за которым нет реальных сбережений населения, неизбежно порождает бум в инвестиционных отраслях, который может продолжаться, пока деньги дешевые, пока экономически активное население интерпретирует процентную ставку как низкую. Если центральный банк жестко ограничен резервами из драгметаллов и валюты, то рано или поздно кредитной экспансии приходит конец. Центральный банк упирается в своих возможностях расширения кредита и эмиссии на ограниченный объем своих резервов из драгметаллов и валюты. После этого он вынужден поднять учетную ставку или ставку рефинансирования, в зависимости от устройства системы взаимодействия центрального и коммерческих банков, и сама фаза бума не продолжается долго. Далее следует экономический спад, который при описанной ситуации не является глубоким, расчистка рынка происходит достаточно быстро, генерал прервался, глотнул минеральной воды, опять оглядел свою аудиторию, внимательно слушающую, как будто он вещал что-то новое, а не прописные истины, и продолжил. Если же в финансовой системе государства есть центральный банк или какая-либо другая структура, которая может давать дешевый кредит или выпускать необеспеченные ассигнации без серьезных ограничений, то ситуация будет несколько другой. Появление центральных банков и подобных структур, которые имеют в качестве обеспечения не драгметаллы или другие достаточно ликвидные материальные ценности, а казначейские обязательства и прочие государственные долги, то их возможность обеспечить предложение дешевых денег и дешевого кредита под низкие проценты, то есть долго держать низкую ставку и выдавать кредиты, за которыми ничего нет, возрастает неимоверно. Фаза экономического бума теперь длится много дольше, но и экономический спад получается более длительным и весьма болезненным. Длительный экономический бум, вызванный дешевыми кредитами, вовлекает все новые и новые отрасли экономики. Причем дешевые кредиты приводят к появлению массы таких инвестиционных проектов, которые могут существовать только в условиях низкого кредита. А тут еще увеличение спроса населения на товары и услуги, для приобретения которых у населения нет реальных средств, а только дешевые кредиты. Решительно все субъекты экономической деятельности оказываются в таком положении. А когда это безумие длится не месяцы, а многие годы и даже десятки лет, как сейчас или как это было в США перед Великой депрессией, когда с 1922 года ФРС по политическим причинам накачивала экономику дешевым кредитом, то и эффект будет соответствующим. Ведь количество проектов, которые могли существовать только в эпоху дешевого кредита, оказывается очень велико. Но тогда при малейшем сигнале о том, что ставка пойдет вверх, или еще каких-то неурядицах, тут же появляется эффект домино, все начинают валиться. Тут уж даже и те проекты, которые могли существовать и при высокой процентной ставке, идут ко дну вместе со всеми. Все недавние проблемы явились следствием того, что после рецессии 2001 года ФРС США вновь предприняла крупное искусственное расширение кредита и инвестиций. Расширение, которое опять никак не было обеспечено параллельным ростом реальных сбережений населения. Жесточайший экономический кризис, как сами понимаете, был неизбежен. А так как дутая американская экономика являлась тогда ведущей на планете, то потянула бы экономику всего мира. Ожидавшая нас Великая депрессия была бы, вероятно, самым страшным ударом по мировой экономике за всю историю нашей цивилизации. Она откатилась бы на уровень 60-70-х годов прошлого века. Так что, господин премьер-министр, ваши обвинения, как видите, беспочвены. Наоборот, Россия, перед тем как подтолкнуть и так неминуемое обрушение доллара, обеспечила мировую экономику дешевыми энергоресурсами и твердой резервной валютой. Вы сомневаетесь в стабильности рубля? Взгляд генерала был обращен на высшее должностное лицо Японии. Так и не дождавшись ответа, все знали, что твердая союзная валюта обеспечена экспортируемым сырьем, электричеством и высокотехнологичными товарами. Он решил, что пришло время несколько приоткрыть планы решения всех проблем бывшей американской властью. Только некоторые страны могли избежать чудовищного кризиса, подготовив соответствующий сценарий. Полонский посмотрел на адмирала. Повторяю еще раз, я не буду никого обвинять, просто изложу известную мне достоверную информацию. Для начала давайте внимательно рассмотрим весьма вероятную ситуацию этого кризиса, предотвращенную действиями красных полковников. Итак, доллар рухнул, потянув за собой евро и иену. Дефолт, внешние и внутренние долги обнулены, стремительная череда банкротств. Что осталось у США и что они потеряли? Мощнейшая военно-космическая спутниковая группировка в наличии. Довольно сильная промышленность. Самые большие запасы драгоценных металлов никуда не делись. Не самая последняя армия. Самый большой в мире флот. Запасы обычного и ядерного оружия. Авиация. Технологии и военно-научные наработки. Сырье, хотя бы на первое время. Продуктовое обеспечение. Итак, военно-промышленный потенциал в результате глубокого кризиса особо не пострадает. Что происходит в США? Уровень волнений я оценивать не буду. Все вы прекрасно знаете, что произошло полтора года назад в Америке. Надо признать, господин адмирал, что армия, Национальная гвардия и ФБР под вашим руководством отлично справились с наведением порядка в стране. Некоторые потери среди антисоциальных элементов явились следствием недальновидной внутренней политики предыдущей власти. А вот переход на параллельную платежную систему был запланирован еще ею. Ведь золотая монета в США чеканилась во все времена, хотя по законодательству не являлась легальным средством обмена. Впрочем, законы ведь можно менять, если помните. Первым был принят еще в марте 2011 года соответствующий билл в штате Юта, объявивший золотые и серебряные слитки и монеты легальным средством обмена. Но, сами понимаете, удар по экономике был довольно серьезный. Что лучше всего сплачивает народ страны в тяжелые времена? Война, желательно большая. Одновременно, как известно из мировой истории, победоносная война дает максимальные преференции власти и денежным мешкам. То, что доллар обнулился, не значит, что исчезли реальные ценности. Кого выбрать врагом? На кого спихнуть все проблемы американского народа? Вероятно, на такого противника, у кого есть самые большие запасы оружия, включая ядерное. Как не получить ответный удар? Как вы думаете, почему все президенты США так настойчиво продавливали строительство объектов системы ПРО вблизи российских границ? И почему американские атомные подводные лодки, оснащенные в первую очередь сверхскоростными торпедами, сопровождали каждую российскую подводную лодку с ракетно-ядерным оружием сдерживания при выходе из мест постоянного базирования? Полонский сделал паузу, потом подвел итог. Когда-то Гитлер долго решал, на кого напасть в очень похожей ситуации в первую очередь. Времена были другие, атомной бомбы еще не существовало, и он решил сначала разделаться с тем, кто поближе, хотя основной враг уже был объявлен. Иуда-большевики. Теперь уже не только генерал потянулся к прохладительным напиткам. Английский премьер-министр неожиданно вытащил из внутреннего кармана пиджака своего строгого классического покроя костюма маленькую плоскую фляжку, налил немного в свой стакан и залпом выпил. «Значит, в курсе американской схемы выхода из кризиса», — хмыкнул про себя генерал. «Наверняка Великобритании в ней тоже была отведена своя роль». Однако вслух он ничего говорить не стал, только распорядился по сети, и на столе появилась разнокалиберная батарея бутылок качественного алкоголя. Однако примеру английского премьера никто не последовал. «Хорошо, что вы предлагаете?» – спросил нынешний руководитель Соединенных Штатов. Отрицать наличие у предыдущих властей Америки планов, озвученных Полонским, он не стал, так как сам когда-то участвовал в разработке отдельных элементов. «Может быть, прервемся на обед?» – не стал отвечать на вопрос Полонский. «Заодно посмотрим прямую трансляцию с Марса. Вы все вряд ли захотите пропустить такое эпохальное событие, как первую высадку человека на Красную планету». На удивленные вопросы гостей генерал спокойно ответил. «Мы сами не планировали, что так быстро доберемся туда. Вчера после очередного испытательного полета нашего первого звездолета кто-то предложил посмотреть на бога войны вблизи. Как достаточно быстро выяснилось, технических препятствий к этой акции не оказалось. Может быть, все-таки совместим приятное с полезным?» Конечно, возражать никто не стал. Расположились в том же зале Константиновского дворца, где утром гостям был предложен завтрак. «А как же мы увидим трансляцию?» – спросил французский президент, оглядевшись и не найдя в роскошном помещении ни одного телевизора. Генерал только улыбнулся. Большая стена, расцвеченная яркими красивыми узорами, вдруг превратилась в огромный экран. Вид на Марс с космического корабля несколько завораживал. Под космическим аппаратом как раз была картина рассвета. Граница смены ночи и дня была очень четкая. Гравитация на Марсе почти в 3 раза меньше, чем на нашей планете, поэтому с орбиты на поверхность порталом мы можем перемещать объекты массой до 4 тонн, пояснил Полонский. Прямо сейчас на самую большую возвышенность переправит пару исследовательских модулей с видеокамерами, а затем уже, если не будет обнаружено никаких препятствующих высадке факторов, десантируются космонавты. Неожиданно картинка на стене изменилась. Теперь был вид с камеры исследовательского модуля. Кирпично-серая ноздреватая поверхность под косыми лучами солнца и черное небо с яркими звездами. Атмосферы, если сравнивать с нашей планетой, на Марсе практически нет. Поэтому вид такой контрастный, свет солнца почти не рассеивается в марсианском воздухе, прокомментировал генерал, не забывая расправляться с нежной свиной отбивной. Руководители стран с большим интересом разглядывали еще никогда не демонстрировавшиеся с таким качеством изображения 4-й планеты. Неожиданно как будто из ничего на грунт шагнул человек в космическом скафандре, чуть потоптался и, повернувшись к объективу, показал выставленный вверх большой палец над сжатыми остальными. Буквально через пару секунд рядом с ним появились еще трое, и они все вместе начали обниматься и колотить друг друга по спине. «Первопроходцы, мать их!» – тихо ругнулся Полонский по-русски. До того он изъяснялся с гостями на английском языке. «Вы что-то сказали?» – переспросил сидевший рядом адмирал. «Да так», – не стал объяснять свои слова председатель военного совета. «Вы так спокойно реагируете на это действительно эпохальное событие? Я уже успел полюбоваться на Марс с довольно близкого расстояния», – объяснил свое спокойствие Полонский. «Прогулялся по Фобосу сегодня утром как раз перед нашей встречей. Надо отдать должное выдержке адмирала, только несколько расширившиеся зрачки выдали его удивление. В этот момент космонавты подошли ближе к камере, и сквозь прозрачные забрала шлемов стали видны их лица. Это, как я понимаю, Виктор Гольдштейн, братья Кононова и генерал-полковник Сахно Александр Юрьевич», — Последнее слово американец произнес с трудом. «Можете передать мое восхищение директору ЦРУ», — улыбнулся Полонский. «Мы с господином Сахна, возможно, заочно знакомы», — тоже изобразил вежливую улыбку адмирал, вспомнив послание с подписью всего двумя буквами КП последнему президенту США сразу после переворота в России. Почему-то нынешнему руководителю Америки казалось, что, увидев воочию этого красного полковника, ему многое станет понятным. А существует возможность встречи с ним после возвращения из этой экспедиции? Кивок в сторону экрана, где космонавты, в это время их число значительно увеличилось, уже занимались установкой каких-то приборов. Генерал на долю секунды напрягся и кивнул головой. «Обязательно. Тем более, что он лучше подготовлен к нашему дальнейшему диалогу». Александр Юрьевич появился всего через 20 минут, когда участники саммита только-только заканчивали с салатами. Появился с еще влажными после душа волосами, но зато в форме и со звездой героя, на чем очень настаивал председатель военного совета во время короткого разговора по сети. Мало кто знал, что на обороте золотой медали, врученной сразу после провозглашения Союза Свободных Республик, выбита одинокая цифра 1. Бурные аплодисменты Сахна прервал оговоркой, что первым на поверхность Красной планеты ступил никак не он. Заслуженная честь была предоставлена Виктору Гольдштейну. «И вообще, господа, вы извините, но я очень голоден. Давайте мы поговорим после завершения нашего обеда». «Правильно ты их срезал», — похвалил по сети Полонский. «Ну что, готов убеждать буржуинов в нашей правоте? В первую очередь кнутом и немножко пряником», — пошутил Александр Юрьевич. «Сначала несколько огорошим, затем весьма сладкой и да нельзя ароматной морковкой перед носом потрясем. Куда они кто раньше, а кто позже денутся? Другое дело, что все пойдут по второму варианту, никак не по первому». Разговор по сети никак не мешал обоим отдавать должное искусству дворцовых поваров. А адмирал, до него наконец, дошло. Это несоответствие подсознательно мучило его с самого начала сегодняшней встречи, но догадался он только сейчас, когда увидел второго красного полковника. Несмотря на всю солидность, которую обоим придавали парадные белые мундиры с наградами и погоны с тремя звездами вдоль на золотых зигзагах, они выглядели слишком молодо, непозволительно молодо. 30 с мелочью, больше никак не дать. И этот Сахна, в досье ведь четко было сказано, ниже среднего роста, а тут никак не меньше 1,80 м. Александр Юрьевич распинался перед остальными членами большой восьмерки очень долго. Все-таки, несмотря на подавляющий рывок России и всего нового союза вперед и вверх, это были руководители стран, являющихся лидерами всего человечества Земли. Долго объяснял про теорию катастроф и выводы, к которым пришли весьма грамотные в этой области специалисты. Если бы не неожиданное открытие Виктора Гольдштейна, то точка сингулярности наступила бы уже в самое ближайшее время. Точка, после которой человечество как таковое перестало бы существовать. Еще раз разобрал по косточкам системный кризис современного общества, капиталистического общества, построенного на культе денег. Господа, поймите, мы, увы, уже успели подойти к той грани, когда господствующая на планете общественно-экономическая формация стала прямо угрожать не просто прогрессу человечества. Вопрос стоит уже о самом существовании человека разумного. Рассказал о точке зрения на нации, как на биологические системы и острую необходимость многообразия для развития этих систем, а без развития только стагнация. Велосипед чисто теоретически не может стоять на месте, или катится, или падает. Вот только для живого существа остановка – это смерть. Сахна подготовился к этой встрече очень хорошо. Вспомнил все, о чем когда-то, 3 года назад, 3 года всего, а, кажется, целая жизнь прошла. Говорили друзья у него на даче после первого успеха с пробоем, даже еще не зная, что они уже красные полковники. Вспомнил и тщательно проверил все постулаты в серьезной профессиональной литературе. Ну, ведь должны же понять, не дураки, далеко не дураки. Без нормального образования, не обладая приличной работоспособностью и, главное, острым умом, на вершину власти не подняться. Пусть даже ради частенько корыстных целей, но все равно не подняться. Немного успокаивало, что когда-то при подобном разговоре Андрей Коробицын сразу воспринял вываленную информацию правильно и, не особо сомневаясь, пошел с ними. Рассказал о тезисе, что для развития цивилизации необходимо открывать новые территории. На родной планете они давно кончились. Альтернативы покорения космоса не существует. Только вот до сегодня человечество стремилось в звездные дали почему-то лишь на словах. Люди вышли на орбиту в самом начале 60-х прошлого века, на той, как мы сейчас понимаем, очень несовершенной технике сумели посетить спутник Земли, Луну и все. Последние более чем полсотни лет выше орбиты человек не поднимался, и то в первую очередь ради коммерческой выгоды или в сугубо военных целях. Разработка перспективных двигателей для реального освоения Солнечной системы была заброшена, и это даже несмотря на успехи в создании не только твердофазных ядерно-реактивных двигателей, но и газофазных. Конечно, он не забыл пройтись по безумному варварски расхитительскому потреблению предоставленных природой ресурсов, предоставленных ни в коем случае ни одному поколению людей. Подробно расписал проблему ухудшения генофонда человечества вследствие несовершенства современной медицины. Если все, о чем вы говорили ранее, еще тем или другим образом можно попытаться решить, то здесь-то какой выход? Спросил канцлер ФРГ, до того практически не принимавший участия в дискуссии. Не знаю, честно признался Сахна. Во всяком случае, на данном этапе развития науки, но достаточно жесткие меры принимать нам все равно придется. От возможного запрета для людей с поврежденным генокодом иметь биологических детей и вплоть до их насильственной стерилизации. Во всяком случае, до тех пор, пока человечество не научится исправлять генетические повреждения еще на стадии зародыша. Хотя, по некоторым данным, о них мы поговорим чуть позже, эта насущная проблема может встать не только перед нашими потомками, но уже и перед нами. «Ваши требования?» – внешне довольно мягко спросил адмирал. «Вы ведь собрали нас здесь явно не для того, чтобы описывать приближение конца света. Выход из столь неприглядной ситуации вы давно нашли, это сейчас уже становится предельно понятным». «Конечно», – согласился Александр Юрьевич. «Выход на первый взгляд достаточно простой. Запретить не на словах, а на деле любые войны на Земле, ликвидировать все армии мира, уничтожить любые запасы оружия на планете, сообща поднимать науку, культуру и двигаться к звездам. Именно, что простой только на первый взгляд», не согласился канцлер Германии. «Освободятся огромные ресурсы, но где гарантия, что какая-то одна страна не создаст втайне новую армию и не нападет потом на соседа? О тайнах в наше время можно забыть», улыбнулся Сахна. «Периодический портальный мониторинг всех подозрительных мест, то есть положиться на того, в чьих руках портальные технологии», потребовал уточнения канцлер. «Они в достаточно короткий срок будут доступны всем, кто с чистой совестью захочет строить нормальное будущее для всего человечества», парировал Сахна, «кто раз и навсегда откажется от любых проявлений зла в своей жизни, согласится на ваш знаменитый ментальный допрос, но, даже абстрагируясь от абсолютной безнравственности такого допроса, очень многие из желающих этот тест все равно не пройдут. Что делать подавляющему большинству населения Земли? Безнравственно, вы говорите, а геноцид, проявления которого не раз были в истории человечества, это нравственно, а почти неприкрытый грабеж транснациональными корпорациями своих и чужих народов, это нравственно. Саша, не заводись», перебил Александра Юрьевича Полонский. Он только что по сети сам помогал Сахна нагнетать обстановку. «Ну что же делать, если политика такая грязная штука, что приходится играть на нервах во время важнейших переговоров? Что делать с теми, кто морально не готов вместе с другими строить лучшее будущее? Перевоспитывать», высказался мгновенно успокоившийся красный полковник. «Все человечество?» – скептически спросил адмирал. «Нереальная задача. Абсолютно все», – подтвердил Сахна. «Силой с собой никого не потащим. Если направить большую часть освободившихся от военного производства ресурсов на перевоспитание 8 миллиардов, то, я уверен, все вместе мы рано или поздно справимся с этой задачей. Ну а те, кто все равно не захочет, да пусть живут, как нравится. Технические возможности для обеспечения всем необходимым таких людей у нас есть. Будем поддерживать у них нормальный, даже несколько выше среднего сегодняшнего жизненный уровень, но, извините, стерилизуем, и не дадим воевать и порабощать других, рано или поздно вымрут. Вы хотите уничтожить одно человечество и создать на освободившемся месте другое?» – догадался французский президент. «Почти», – согласился Александр Юрьевич, – «вот только не уничтожить, а именно перевоспитать, взять все лучшие, что было и есть у нашей цивилизации, а все плохое оставить только для истории. Каким образом вы хотите стерилизовать такие огромные массы народа?» Не менее скептично, чем до того адмирал, поинтересовался итальянский премьер, Большой любитель молоденьких девочек. Ну не верил он во все происходящее. Если весь мир решит избавиться от красных полковников вместе с этим их союзом свободных. Но вот вытянуть всю возможную информацию из них необходимо. Существует вирусный штамм, достаточно быстро приводящий к женскому бесплодию. Очень ровным голосом сообщил Полонский. О возможности создать вакцину теми, кому с нами не по пути. Лишим мы их этой возможности. Уничтожим любые научные учреждения на их территории. Чудовищно! Выкрикнул итальянец. Но вы же сами пострадаете. Вы убьете все человечество. Ни в коем случае, все так же спокойно сказал председатель военного совета. Хотя у нас есть вакцина, инициированные в ней не нуждаются. Видите ли, эта болезнь поражает органы, регулирующие женский гормональный баланс. А мы уже овладели управлением вегетативной нервной системой. Нам теперь очень многие болезни, включая и эту, не страшны. «Подождите», – воскликнул канадский премьер-министр. В молодости он учился в университете Квебека в Шикутиме, изучая там нейрофизиологию. Затем несколько лет работал в Национальном научно-исследовательском институте, пока не решил сменить карьеру ученого на политику. Сейчас же он почти на лету сообразил, что значит слова Полонского. «Вы хотите сказать, что научились целенаправленно вмешиваться в работу автономной нервной системы человека. Но ведь это лечение почти всех болезней. Возможность регенерации тканей вплоть до восстановления конечностей при травматических ампутациях. Возможность омоложения организма и продления срока жизни до сотен лет. Канадец не верил. Не может этого быть. Перспективы для весьма уже немолодого человека, которому несколько за 70, открывались поистине фантастические. И ему, который давно уже смирился, что скоро покинет этот мир, что расстанется с оставшими очень близкими за многие годы женой, детьми, друзьями, вдруг очень захотелось поверить. Поверить и жить. Снова, как в совсем далекие времена, жить полной жизнью молодого, не обремененного старческими болезнями человека. Именно, с улыбкой подтвердил за друга Сахна, вы очень точно обрисовали наши возможности, адмирал. А вот он поверил сразу. И, хотя был не настолько стар, как его коллега с севера, но почему-то точно так же захотел жить. Жить очень долго и молодым. А какие перспективы у тех, кто не сможет присоединиться к вашим рядам? Не пройдет, как бы ни старался, ваш ментальный тест. Тебе не кажется, что морковка оказалась слишком сладкой? Поинтересовался по сети Полонский. Не слишком ли быстро они соглашаются? Нам теперь это очень трудно понять. Мы и до того были не настолько стары, а ныне. Помнишь, мы как-то говорили о мировоззрении, теперь оно у нас еще больше изменилось. Тоже по сети высказал свое мнение Александр Юрьевич, вслух отвечая адмиралу. Если у тех, кто, как бы ни старался, не может всем сердцем принять наши моральные ценности, все-таки есть желание войти в наши ряды, то они могут пройти психологическую коррекцию. Процедура, надо признать, достаточно длительная и весьма тяжелая, но дает очень неплохие результаты. Хотя, понимаете, это ведь будет уже другой человек, с теми же воспоминаниями, с той же привязанностью к своим близким, но с совершенно другими помыслами. И на 3-4 года снижается творческий потенциал. Так что первые десяток лет, никаких руководящих должностей, а любовь к родине, она останется, неожиданно спросил японский премьер-министр, ведущий свой род от одного из императоров 16 века. И, не дожидаясь ответа, задал еще один вопрос. Вы сможете очистить от радиоактивных загрязнений префектуру Фукусима, как сделали это в Чернобыле? Последствия любых техногенных катастроф мы будем ликвидировать независимо ни от чего. Фукусима, сканирование местности по градиенту радиоактивного фона, нахождение источника и порталом перемещения в спецконтейнер. Складируем для начала на обратной стороне Луны, есть у нас там уже зарезервированное место, затем, когда вычистим всю планету, переправим, вероятно, на Меркурий, или еще где подыщем. Солнечная система, она большая, но, вы же понимаете, без санкций вашего правительства начинать эту работу мы не вправе. Немедленно после вашего решения мы предоставим чертежи контейнеров. Итальянский премьер слушал, но, как говорят в этой России, пропускал мимо ушей. Он был богат, очень богат, но сейчас вдруг понял, что все, ради чего жил, вдруг кончилось. Начав почти с нуля, он добился очень многого. Строил дома, его строительной компанией выполнялись заказы на огромные суммы, и покупал газеты, имел раньше телевизионные каналы, а теперь громадный медиахолдинг, купил лучший футбольный клуб Италии и стал владельцем сети самых крупных универмагов. Кроме СМИ в его империю входят страховые компании, магазины, инвестиционные и пенсионные фонды. Его капитал даже после кризиса оценивался в миллиарды. Больше его возглавлял родную страну только великий дуче Бенито Муссолини. И ради чего это все? Понятно же, что национализация теперь неминуема. Хотя он до сих пор в прекрасной форме, но все-таки 80 лет – это много. Бросить все, и так отберут. Или начать жизнь заново. Эпилог. Резкое, довольно неприятное покалывание на левом запястье. Тревога. Да быть такого не может. С тех самых пор, как на всех входах-выходах кальмара установили автоматические портальные сканеры, пронести что-то опасное внутрь стало теоретически невозможно. У охранной системы комплекса какие-то нестыковки, с которыми она не может разобраться самостоятельно. Дмитрий немедленно подключился к системе напрямую. Несоответствие с количеством микромаячков, зафиксированных в кальмаре орбитальными портальными локаторами и суммирующими счетчиками входа-выхода. Как такое может быть? Элементарно. Кто-то прыгнул в комплекс личным порталом, но не отметился в системе безопасности. Потрясающая безответственность. Все инициированные работники кальмара, а их теперь подавляющее большинство, отлично знают правила. Прошел не через шлюз, отметься в системе. А другим нашим здесь просто нечего делать. На Земле хватает во много раз более интересных мест для работы, отдыха и развлечений. Время появления несоответствия. Дима вызвал на монитор логи сервера. Все-таки на экране читать удобнее, чем наводить картинку на зрительные нервы. 4 минуты 32 секунды тому назад. И нарушителей порядка аж пятеро. Почему же система так долго не реагировала? Все имеют высший допуск. В первой сотне мирового каталога своих, хотя, судя по всему, пройдет еще несколько лет, и своими станет все человечество. Ерунда какая-то. Подобное было полгода назад, когда Рапопорт встречался здесь с американским адмиралом. Вот у Льва Давыдовича как раз и был высший допуск, как у всех красных полковников. Договаривались они, кажется, о подготовке на штатовских уже модернизированных учебных базах ВВС пилотов системных буксиров. Эта специальность сейчас в Солнечной самая востребованная, а адмирал до сих пор не инициированный. Все пытаются обойтись без психокоррекции, но пока что не получается. Системные буксиры таскают из пояса астероидов самые большие булыжники и бомбардируют Марс. Заодно и орбиту планеты подправляют, чтобы круглой была и чуть ближе к Земле. Лет через 30, когда масса поднимется хотя бы вдвое, можно будет начинать перекачку атмосферы порталами с Венеры. Иначе красная планета воздух долго не удержит. Да и нам жить там будет некомфортно при слишком малой силе тяжести. Одним выстрелом двух зайцев. Всего через несколько сотен лет можно будет начинать следующие этапы терраформирования обеих планет. Атмосфера Венеры к тому времени остынет. 1500 градусов на поверхности утренней звезды и во столько же раз большие давления нас никак не устраивают, ведь свет Солнца будет переправляться огромными площадями информационных порталов на все тот же Марс. Подогретой кинетической энергией от бомбардировок и дополнительным излучением нашей звезды он уже вполне будет пригоден для заселения растительной жизнью. Когда-нибудь получим сразу две планеты рядышком с Землей, пригодные для нормальной жизни. Столько рассчитывали на другие звездные системы, но в радиусе двух десятков световых лет ничего пригодного для освоения не нашли. Поэтому, пока корабли летят и летят во все стороны от нашего родного Солнца, будем обживаться у себя дома. Так кто же все-таки эти пятеро с высшим допуском? Задать серверу службы безопасности кальмара команду на локализацию нарушителей. Вот они, в ресторане бизнес-центра. Губа не дура, там очень хорошо готовит. Портал с видеокамерой, в комплексе я, как начальник секьюрити, имею право на все. Вот те раз, дети. Ну, четверо не такие уж и маленькие на первый взгляд. 3 мальчика 12-14 лет и девчонка чуть моложе парней. А вот пятая, года 3, не больше. Лакомятся мороженым и слушают разглагольствующую малышку. Подтянуть к их столику микропортал с микрофоном, нарушители все-таки. Нет, Левка, в разведку я с тобой бы не пошла. Ты зачем мамке наябедничал, что я в программных фильтрах своего комплекса ковырялась? Тебе, Надюха, и так больше позволяется, чем нам всем, а ты, вот дурачок, засмеялась маленькая, перебив мальчишку. Я всего-то эмоциональный порог пыталась чуть-чуть срезать. Зачем это? Тут же спросил немного насупившийся парнишка. Очень хочется лучше понимать, о чем говорят по сети взрослые. «Странная ты, Надь», – прокомментировала старшая девочка. «Это потому, что у меня из-за Веркиной ошибки детство неправильное. Полную инициацию ведь только после 16 разрешают, а у меня с грудного возраста». Малышка взяла и показала ей язык. Все дети расхохотались. Дмитрий, внимательно слушая, мягко говоря, не въезжал в этот разговор. То эта Надежда говорит как взрослая женщина, то кривляется в строгом соответствии с ее видимым возрастом. «Не хочу больше», — объелась, — призналась девочка постарше, отодвигая почти пустую креманку. «Мне с фисташками еще порцию», — скомандовал Лева. «Кольке, как всегда, клубничное. А тебе, Жень?» — поинтересовалась малышка. «Тоже не хочу». «Хорошо тебе, Надя, счетом можешь пользоваться, а мы уже не успеем. Говорят, как всех взрослых на земле инициируют, деньги вообще отменят». «Нет», — не согласилась девочка, — «только на уровне личного потребления, а в производстве, науке и отношениях между странами они еще долго будут нужны как оценочный фактор эффективности». Дмитрий отключился, хотя он имел право наблюдения на всей территории портального комплекса, но в данном случае смысла не было, никаких предосудительных действий даже не предполагалось. Тот самый случай, когда вступал в действие новый неписанный закон, право личной жизни, и он же все-таки понял, кто это, Сахна и Кононовы, дети красных полковников.